С недовольным лицом шествовал киевский митрополит Георгий, так и не признавший святости Бориса и Глеба. Другие святители — переяславский епископ Петр, Феодосий Печерский, Сафроний, игумен Всеволодова Михайловского на Выдубичах монастыря, прочие игумены и монахи. Впереди шли чернорисцы с зажженными свечами, за ними дьяконы с кадилами и пресвитеры, епископы и митрополит в новых богатых ризах, в митрах, сияющих драгоценными каменьями. Следом за ними трое ярославичей, вместе с младшей дружиной, тянули на санях раку Бориса, а за ними шли несметные толпы людей. Вся дорога была расцвечена дорогими парчевыми одеждами, яркими убрусами. Плыли в воздухе княжеские стяги с ликами Христа и Георгия Победоносца. Пахло ладаном, свечным теплом. Князья внесли раку с мощами в храм и открыли ее. Владимир видел, как колебался митрополит Георгий, как неуверен был его взгляд, и как потом, видно, решился он не противиться всеобщему воодушевлению, не вызывать к себе народную неприязнь. Напротив, решил разом создать себе доброе имя ревнителя русского православия, рухнул ниц, распростер руки по каменным плитам. Затем шествие вернулось в Киев. Князья вынесли каменную раку Глеба, уложили ее в погребальные сани и проволокли их вместе с дружинниками за веревки до Вышгорода. Отпев литургию, братья с другими князьями и боярами, весь высший клир, собрались на обед в старом Ярославовом дворце. Теперь все это не как прежде было для Владимира не в диковину. Вот сидят каждый род, враждебный другому роду, ненавидят друг друга, завидуют, готовятся к борьбе за главный стол киевский, расставляют по другим столам своих родственников и сторонников, ищут союзников в иноземных странах. А за оконцами дворца, на площади за большими столами, установленными в изобилии ествой и питьем, шумит киевский люд, радуется единству Руси, миру и братству князей. Через несколько дней, когда затих Киев после радости и гульбы, князья вместе со своими боярами собрались в Вышгородском загородном великокняжеском дворце. Кроме трех братьев Ярославичей, здесь были их старшие сыновья, видные бояре. Составляли новую правду бояре и воеводы Изяслава. Коснячка, вернувшийся после мятежа 1068 года с князем в Киев. Перенек, Микифор, Чудин, наместник Изяслава в Вышгороде, и вышгородский старейшина Микула. Статью за статьей обсуждали ярославичи новый устав русской земли, и Владимир узнавал, сколько выгоды для сильных мира сего вложили в новый свод законов его дядя, отец и их советники. Он сам вспоминал тот страх и ненависть, которые вызвала у него разъяренная толпа перед окнами Ярославова дворца, растерянность князей и бояр, их заячий бег в Берестов, а оттуда в рассыпную в разные стороны. Он вспомнил грозные чищобы ростовской земли с неистовыми волхвами. Да, только силой и страхом можно было держать в повиновении всех этих смердов, ремесленников, рядовичей, закупов, холопов. Хотя он и полагал, что в тяжкие дни смятения князья могли бы проявить больше хитрости и сметки и не доводить простой люд до исступления. Вот они статьи новой правды. Если убьют огнищанина в обиду, то платить за него 80 гривен. Если убьют огнищанина в разбое, если убьют огнищанина у клети или у коня, или у говяда, или у коровьей татьбы, за княжеского тиуна 80 гривен, а за княжеского сельского старосту и за ратайного 12 гривен. Все было расписано в «Правде Ярославичей». Сколько брать людей за покражи княжеского имения, скота и птицы, за нарушение бортей, за перетес лесных угодий и переорание полевой межи. Гривны, гривны, гривны вир в пользу князей.